Игорь. Юлька просто бросается мне на шею, обнимая и меня, и Тима одновременно. Рыдает, всхлипывает, сжимает нас. «Мама!» — кричит мой мальчик, сжимая ее шею. «Мама!» — обалдело смотрит уже поднявшийся лейтенант полиции. «Это моя невеста», — объясняю я им. «Мы живем вместе, и дальше продолжать не надо». Мужики обалдело смотрят на Юльку, что-то причитающую, гладящую Тима по лицу. На малыша, который не слезает с моих рук, но пытается уцепиться и за ее шею. «Все, все, мой хороший!» — шепчет она, целуя его щеки. «Больше никому никогда тебя не отдам. Драться буду и кричать, но не отдам. Прости меня, мой маленький!» «Мама!» — плачет Тим, сжимая нас одной большой кучей. Я молчу. Меня до сих пор трясет. Умом я понимаю, что ребенку не грозила реальная опасность, но сейчас я убивать готов. Держу своего сына на руках, упираюсь губами в Юлькину макушку. Отпускает. Медленно, словно изморозь, стаивающая со стекла, но отпускает. Кажется, уже могу нормально дышать. Кажется, уже есть силы не орать и не разносить тут все. И тут заново шуршит лифт. «Здравствуйте!» Громко приветствует нас молоденькая девочка в строгой форме. «Я Ильинцева Екатерина Михайловна». Она называет все свои должности, все, что положено. «Митька у нас адвокат, он пусть слушает. У меня до сих пор в ушах звенит». «Катерина Михайловна, тут надо изъятие!» Качает головой Старлей. «Ребенка в пустой квартире заперли, как еще не пострадал физически. Плакал, сидел несколько часов». «А вы?» — оборачивается женщина к нам. «Я родной отец, и это моя невеста. Понимаю, что надо хотя бы документы предъявить». «А мать родная где?» — спрашивает девушка. «Хоть позвонить-то ей можно?» «А?» — киваю. «Да, конечно». Достаю телефон. «Наберите вы по громкой связи». Инспектор возится с какими-то бумагами, видимо, вписывает все данные. Дату, имена, время. Я включаю динамик, набираю Карину. Гудок. Второй. Вместо третьего все присутствующие слышат ее разнузданный голос. «Что, Артемьев, передумал? Готов платить?» Я молчу, а мужики из полиции беззвучно матерятся. «Здравствуйте!» — громко здоровается с трубкой инспектор. «Я Ильинцева Екатерина Михайловна». Опять идет перечисление званий и должностей. «Я оформляю акт об изъятии Артемьева Тимофея Игоревича и составляю протокол об оставлении несовершеннолетнего в опасности. Вы не хотите подъехать?» «Я?» Вдруг взвизгивает Карина. «Подъехать? Это что, шутка такая?» «Нет, это не шутка. Так как вы опекун ребенка, то вам придет повестка, но вы могли бы...» «Какая повестка? Он с няней!» «Спросите про договор», — сквозь зубы шипит Юлька. «И я ее понимаю». «Девушка!» — снова начинает инспектор, но... «Вы не имеете права! Вы! Он! Я!» «Я должна проконсультироваться со своим адвокатом!» И она бросает трубку. «Понятно!» — вздыхает инспектор. «Значит, повестка!» Она поднимает на нас взгляд. «Я, по идее, должна забрать ребенка, но...» Тим, услышав ее слова, прижимается к Юльке еще крепче. «Не отдам!» — крутит головой моя девочка. «Что хотите, делайте, не отдам!» «Ну да», — хмурится. «Оформим запрос на проживание с отцом». «И на лишение», — подсказывает ей Митька. «И на лишение», — — кивает инспектор.